зря не обозначены, и не найти вам их координат. Как будто бы по нычкам все запрятаны, кто не был там, тому не отыскать. Но я-то помню их расположение, не раз туда чертали мне маршрут. В натуре эти земли заповедные, где зэк и зверь в согласии живут. Где зэк и зверь в согласии живут. Не крутите глобус, не ломайте голову зазря. Там хлеба не сеют, там кругом тайга в ней черемша. Не крутите глобус и не тычьте пальцем наугад. Сон расположение не узнать вам из обычных карт. Вам из обычных карт.